Да, конечно, конечно. При этом Деголь не составлял исключения. Как я понял, сегодня это для него очень важно. Итак, что он сказал? Он сказал, что из тех, кто возглавляет антифашистский Запад, только он, Деголь, является профессиональным военным. А поэтому только ему известно, как весом вклад Красной Армии. Он достал тетрадь и показал тексты своих радиовыступлений на Францию. Он любит цветные карандаши, мягкие, фаберовские, и у него всегда их полный стакан. Он взял фиолетовый карандаш. Я заметил, ему нравится этот цвет, и отчеркнул те места своей речи, которые касаются России. Нет ни одного честного француза, который не приветствовал бы победу России. Так или приблизительно, так сказано у Деголя. Но эта фраза естественна, и меня она не удивила, меня поразило другое место в его речи. Смысл этого пассажа примерно таков. Завтра Россия будет в первом ряду победителей. Это дает Европе и всему миру гарантию равновесия, чему Франция будет радоваться больше, чем кто бы то ни было. Да, такое именно сказано. Больше, чем кто бы то ни было. Если бы это не было искренне, вряд ли он обращался бы к Франции, а? Он сказал, что хотел бы подкрепить свои слова делом и просил СССР принять французскую дивизию. По-моему, это не красное словце. Он действительно хотел направить дивизию на советско-германский фронт, и только сопротивление англичан помешало сделать это. Он не считает, что авиаполк Нормандии и Неман, сражающиеся на советской земле против немцев, компенсирует отсутствие дивизии, но он просит у русских веры. Все, что он делает для советско-французских отношений, он делает искренне. Он сказал, что его разногласия с англичанами и американцами столь серьезны, что у него было намерение оставить Британские острова, переместив центр борьбы из Лондона в Москву. Однажды он даже сказал об этом послу Богомолову. И последнее. Он, Деголь, понимает, какую последовательную антифашистскую и антивишистскую позицию занимает Россия. Призывает русских воспрепятствовать тому, чтобы во главе сил сопротивления были поставлены вишисты. Голова умолк. Однако, как показалось Бекетову, не сказал главного. И Сергей Петрович заметил, глядя на свой бокал с малиновой водкой, которую он еще как следует не распробовал. «Все то, что вы нам рассказали, господин Галуа, и что, не скрою, мне, например, интересно, имеет смысл только в связи с обстоятельством, вами неудостоенным внимания. Язык, язык какой изысканный!» — воскликнул Галуа и залился смехом. «Значит, неудостоенным внимания? Ну, сказали бы запросто. А не привираешь ли, друг Галуа?» «Честное слово, я бы и не обиделся». «И прямо по существу. Что вы имеете в виду, Сергей Петрович?» «Что мы имеем в виду?» — спросил Бекетов Грабина. Он хотел, чтобы в разговоре участвовали все. Неторопливый Грабин посмотрел на Бекетова, точно стараясь прочесть в его глазах мысль, которая им владела. «Пусть это будет мое мнение, только мое», — произнес Грабин, подумав. «Такой вопрос. С какой целью Деголь рассказал вам это именно теперь? Я уточню ваш вопрос, Аристарх Николаевич. В связи с каким событием?» «По-моему, должно быть событие, так?» «Так, конечно». Голова отодвинул свой бокал малинник, и малиновая потеряла смысл. «Деголь-то, кажется, мне летит в Африку», — сказал Голова. «Если существует некий выбор, он должен быть там». «Все тот же выбор. Жиро Деголь», — улыбнулся Грабин. «Да». Они возвращались в Лондон уже поздно вечером. «А про Ахту так и не хотите послушать?» — вдруг подал голос, вздремнувший было после малиновой водки Галуа. «Ну ладно, ладно, так и быть, пощажу. А то, может быть, рассказать?» Коллинз пригласил Бекетова с женой. Повод, как всегда, у Коллинза не очень обычный. Выход в свет нового издания его книги «Человек живет все дольше». Екатерина пыталась убедить Сергея Петровича, что это будет не только семейное торжество. Это будет праздник ученых, и вряд ли есть смысл ей ехать, но Бекетов настоял. С некоторого времени он взял за правило. Если Екатерина приглашалась, не ехать без нее. Приемы, даже вот такие, как этот, были полезны жене уже потому, что приобщали ее к тому, чем жил Бекетов. Было и нечто иное, что могло явиться действенным лекарством против недуга Екатерины. Она заметно сторонилась людей, нет, не только англичан. Возможно, этот процесс начался прежде, ей было хорошо одной. Правда, ее работа не очень способствовала этому. Напротив, она ей мешала сберечь одиночество, но рядом был общительный Бекетов, и при случае он мог прийти на помощь. Бекетов это заметил не сразу, и, заметив, решил не помогать ей. Изучение ею английского продвинулось. Радея и радуясь, она дважды или трижды попробовала заговорить по-английски, и Бекетов осторожно похвалил ее. Измени ему здесь чувство меры, она это заметила бы, и тогда все пошло бы прахом. Он знал, она наблюдательный человек. У нее было особое чутье на фальшь. Казалось, в недрах ее существа природа поместила хитрый инструментик, который берет на пробу именно это качество человеческой натуры и безошибочно определяет его.